Черные глаза горели азартом, руки двигались словно в загадочном танце, что при подготовке ингредиентов, что при помешивании, а уж когда он начинал добавлять магию в зелье, которое мог сварить только мастер, картина была совершенно захватывающей, и никто не мог определить, что именно и почему он делает, уровень детей не позволял даже определить, какие ингредиенты использует профессор, и кое-кому это стало обидно. В библиотеке оживился спрос на трактаты по зельеварению, порой довольно серьезные. На одном из занятий пятого курса Гриффиндора и Слизерина у него рванул котел. Обычное дело, Снейп моментально закрыл щитом и себя, и ближайшие парты, подхватил левитирующими чарами усвиставший в сторону окна котел с остатками, пара экскура очистил разлетевшиеся брызги и как ни в чем не бывало продолжил работу, не глядя, как класс медленно выползает из-под парт, и с каким глазами, ну не до того было, право. Фред, я сейчас скажу странную вещь, ты хочешь на продвинутое зельеварение, ага, кажется, придется нам поднапрячься, но мордредовые штаны, как он все это делает, да, кто бы мог подумать, что зельеварение, это так круто. 6. Личные интересы. Виктор Крам, глядя, как буквально зашивается над результатами исследования мисс Грингер, восхищался ею все больше. Определенно, это самый удачный выбор, возможно, во всей его жизни. Пока что, клад, а не девочка, но ему все больше становилось ее жаль. Гермионна, он вздохнул, глядя на ее опухшие глаза. Я тут подумал, наш эксперимент он не был чистый. Что ты имеешь в виду? Очень разные как это будет причины. Каждый хотел разного. Погоди, я кажется. Так, одни ученики бросали имена других или преподавателей потому, что хотели им насолить. Да, я узнал, у мисс Делакур точно так и было. Она в тот день повздорила с подругой, и меня тоже не очень любит. Почему? Гермиона удивилась так искренне, что в душе Виктора встрепенулось что-то теплое и доброе, но тут же перешла на деловой тон. А, это связано с тем, что ты отказался от матча, я знаю, нашим ну, кто в команде, это очень не понравилось. Они сказали, что ты зазнался и ни за что не хотели меня слушать. Значит, ваши тоже. Она защищала его перед своими однокашниками. Виктору очень хотелось обнять ее, но пришлось сдержаться. Это было пока определенно преждевременно. Ну да, все так, мои тоже считают, что я зазнался. Мало времени с ними, много неизвестно где. Он обезоруживающе улыбнулся и резко сменил тему. А другие, кто более склонен верить пропаганде, наоборот, считали, что оказывают расположение, когда писали чужое имя для кубка, или как я, хотели, чтобы во время состязаний турнира было чему поучиться у чемпионов, подхватила Гермиона. Получается, вся работа на смарку, и мы никогда не поймем, уважают или сильно не любят директора или профессора Снипа, результат-то почти одинаковый, и профессора Грюма. Кстати, ты заметил, что потом его имя поменялось на имя мистера Крауча, но ведь он же не в школе, в министерстве, или турнир может быть не только для школ, точно, он же изначально был вообще для всех, но как такое могло быть с именем, ты правда ничего не видел, нет, я тебе и так верю, просто я смотрел думал, а потом все погасло, и скоро нас позвали вместо наших директоров, так как, ты говоришь, было, Гермиона продолжила рассказ, одеваясь, погода стала довольно промозглой, а навестить единорожку хотелось, ой, а как же у нее родится малыш, когда так холодно, забеспокоилась она, когда они возвращались в школу и под небольшим каблучком ее сапожек хрустнул ледок. Он правда не замерзнет? Виктор рассмеялся. Хочешь, напишу домой, мама пришлет тебе книгу о единорогах почитать? Конечно, спасибо, спасибо огромное. Она обняла его и быстро отпрянула, покраснев, но быстро забыла о том, как ее щека чувствовала чужое сердцебиение. Ведь теперь она точно определит, что и как сказать Гарри и Рону, и даже покажет им цитаты, ведь не могут они не захотеть познакомиться с единорогами так же, как и она. И она совершенно выбросила из головы странное происшествие со сменой имени, кто его знает, этот кубок, если, как Гарри рассказывал, даже Дамблдор был удивлен тем, как магия кубка дисквалифицировала лишнего участника и сменила первых на вторых. Может быть, когда она повзрослеет и будет знать еще больше, она вернется к этой задачке, а пока вокруг еще столько всего интересного, а главное, уже меньше, чем через месяц должен появиться единорожек, к которому подойти сможет только она одна. Да но с его мамой и остальным стадом обязательно надо познакомить мальчиков. Кроме все более тесного общения с Кромом, все это время Гермиона Грейнджер деловито вгрызалась в тот кусок гранита науки, что назывался продвинутое зельеварение, и наконец поняла, что ей стоит начать с чего-то попроще. Других специалистов, кроме Снейпа, поблизости не было, а подкатывать с вопросами к профессору сейчас не решилась бы даже она. Но единственный раз она опознала добавляемую им субстанцию, ведь если держал в руках кровь единорога, то этого уже никогда не забудешь. Профессор был тогда явно чем-то раздосадован и быстро очистил котел. Может, если она поможет ему с таким редким ингредиентом, он ответит ей хотя бы на пару вопросов. Как бы попробовать предложить профессору Снейпу кровь, или лучше не стоит, надо посоветоваться с Виктором. Мисс Делакур, как и ее подруги, не очень подруги и, мягко говоря, совсем не подруги, особенно одна бывшая, в магическую Британию, как и многие молодые люди из Дурмстранга, ехали отнюдь не за кубком и не для похлопать своему чемпиону. Относительно изолированный остров, довольно любопытные маги, самобытная магия и, конечно, мужчины, на которых можно было посмотреть в деле, вблизи, так сказать, в естественной среде обитания, и, возможно, кого-то выбрать и импортировать. Ну или самой остаться на довольно загадочном острове, как дело пойдет. Впрочем, самой Флёр было высказано настоятельное пожелание вернуться и желательно не одной. И целый список профессий возможных женихов, которые были наиболее желанны для ее клана. Сначала Флёр положила было глаз на своего знаменитого сверстника. Она привыкла смотреть только на первых, но быстро поняла, что тот уже занялся лохматой четверокурсницей с Гриффиндора. Ну что ж, если ему нравятся такие, то пусть лучше он будет подальше от нее, привыкший с детства к несколько другим, более изысканным линиям и внешности. Первых в окружающем Флёр пространстве было всего ничего, и взгляд ее обратился, сами понимаете, куда. Ала-ла, а британский зельевар, кажется, настоящий мужчина, сдержанный, даже грозный, и определенно интригующий, подумала она и занялась делом, а именно, навела справки и узнала, что он мастер зелий, да еще самый молодой, а в списке профессий зельевар шел вторым номером, аккурат следом за менталистом. «Надо брать», – прошептал внутренний голос, и Флёр пошла брать. В униформе она была столь страшна, что с детства научилась маскироваться, и со временем довела это умение до совершенства, так что никто, в том числе хозяин апартаментов, не заметил, как она после ужина просто прошла следом за ним. Она не стала показываться полностью, только туманный силуэт, изящный и легкий, который ей всегда нравился, и голос, нежный голос, ну и совсем немного чар, ей не нужен полностью околдованный мужчина, такие быстро становятся бесполезны. А он не принял ее предложение, но ухитрился сделать это так изысканно, обвинив во всем себя и груз обязательств, который он не имел права взваливать на хрупкие женские плечи. Красиво. Среди тех, кого Флёр знала, такая галантность, увы, не была распространена. Общество веяло тех, кто жил с ними рядом, было внешне красивым, но в нем царили простые природные нравы. Конечно, наводя справки, она узнала немало неприглядного, но Флёр свой характер оценивала достаточно адекватно. Если они друг друга сразу не поубивают, результат может получиться очень, очень интересным. Тем более, что в нем еще и кровь последнего принца течет, а уж делакуры знают, что с этим делать. То, что придется участвовать в турнире, оказалось для нее громом среди ясного неба. Флёр испугалась не на шутку, но то, что в турнире участвовал Снейп, сделало эту опасную затею более привлекательной. Интересно, он поможет ей, если она откроется, ах, вот и будет возможность понять. А вообще, ее главная цель – выжить, плевать на кубок, ей дома 1000 галлеонов, если она попросит, и так дадут. Ну если очень хорошо попросит, но если она вернется с уловом. Флёр неожиданно хищно улыбнулась и пошла читать бестиарий. Интересно, кого там ей придется поклевать в темечко в первом туре. Гермиона, куда ты все время исчезаешь? Спросил подругу Гарри на выходе с последней на сегодня поры, трансфигурации. Вот вчера только ты сидела рядом в библиотеке и, раз, и тебя уже нет. Ты выучила новое заклинание? А да, Гарри, хочешь, и тебя научу, и Рона, а получится? Сразу засомневался Рон. Если ты будешь хоть немного стараться, то должно получиться. Ну вообще-то я хотел бы научиться так исчезать. Так куда ты уходишь? И Гермионе пришлось вести ребят в класс, где они с Виктором занимались заклинаниями. И что ты тут делаешь? Рон обвел удивленными глазами пустую комнату. Одна, разучиваю заклинания, конечно. Гермиона набрала побольше воздуха и выпалила. Я познакомилась с Виктором Крамом. А, что Крам? Я познакомилась с ним в библиотеке. Серьезно? С этим зазнайкой? Слушай, а он даст мне автограф? Конечно даст, вздохнула Гермиона. Просто он не очень любит это и стесняется. Вот, его там, дома, знаешь как все достают? Этим распишись, с теми сфотографируйся, со внуком спонсора полетай. Я бы только радовался. Ну так стань таким. У тебя есть еще целых 2 года. Вы заклинание разучивать будете или нет? А метла? Метла у него с собой какая? С чего ты взял, что он вообще брал с собой метлу? Ты серьезно? Чтобы Крам и не взял с собой метлу? Ты правда с ним познакомилась, а не того? Хочешь сказать, Рон Уизли, что я вру? Гермиона почувствовала, какими жаркими стали ее щеки. Нет-нет, и может, это кто-то к тебе подкатывал под оборотным? Стушевался Рон, увидев, как в подруге на голове подозрительно зашевелились волосы, совсем как у его мамы, после чего лучше всего было спрятаться и не отсвечивать. Ко мне что делал? Подкатывал? Кажется, ее щеки сейчас сгорят. О, да не только ее. Рон Уизли тоже был красный как рак. Это почему? Ну ты эта симпатичная девушка, выдавил он и вылетел прочь из класса, словно за ним волки гнались. Это что с ним? Что это было? В голос спросили друг у друга Гарри и Гермиона, и также одновременно пожали плечами. А потом Гарри пошел искать лучшего друга, заниматься без него он почему-то считал неправильным. А Гермиона осталась в классе одна, и думала. Хагрид, ты же хочешь, чтобы Хогвартс получил кубок? Альбус Дамблдор смотрел поверх очков на своего лесничего так, словно видел его насквозь. Хагрид мялся и краснел, и Альбусу совершенно не нужно было его заколдовывать, чтобы понять, что рыльце у того в пушку. Кому ты успел рассказать про драконов? Рассказать, что вы, директор, чтобы я да никому, чем хотите поклянусь. Дамблдор вздохнул и снова посмотрел укоряюще. Рубиус, я был лучшего мнения о тебе. И Хагрид, окончательно покраснев, едва не всхлипывая, признался, что у него было свидание с мадам Максим. Да, возле той самой опушки. А еще он Гарри к ним сводил, к драконам то есть, он же не чемпион, ему можно, да, и вздохнул с огромным облегчением, узнав, что да, Гарри можно. Северусу Снейпу повсюду начали попадаться рисунки драконов, то шведский короткомордый, то валлийский зеленый, то китайский огненный шар, то на куске пергамента, подложенного за столом, кажется, Флитвиком, то на записке, присланной с почтовой совой, принадлежащей школе, но когда кто-то намалевал дракона чем-то трудно смываемым на его собственной двери, его терпение лопнуло. «Директор, может, вы еще за меня на турнир отправитесь?» Хлопок двери за ним должен был свидетельствовать о крайней степени раздражения. «Я думал об этом, мальчик мой, думал. Но, к сожалению, это все неправильно поймут. А то, что вокруг меня все изрисовано драконами, поймут правильно, вы считаете. А ну лично я вообще ничего не видел», — на голубом глазу заявил Дамблдор. «И что оставалось делать бедному Зельевару? Правильно, варить снотворное для драконов. А это было такое количество, что он едва не забыл отправить рисуночек с 3 драконами мадам Максим. Пусть уж она сама разбирается со своими подопечными, кто там из них ухитрился столь серьезно заинтересоваться таким ужасным человеком, как Северус Снейп. Все должно быть справедливо. А потом, вдруг эта девица окажется мисс Делакур? Кстати, надо бы навести справки об этом семействе, что-то он о них, кажется, даже слышал. Гермиона, узнав, что за волшебные существа будут ожидать чемпионов в первом туре, долго мучилась, но стоило ей увидеть настоящего дракона, Гарри сводил их с Роном на экскурсию под мантией-невидимкой, как все сомнения отпали. А поскольку Рон был настоящим другом, то он познакомил их со своим братом Чарли, который совершенно не считал тайной видовую принадлежность привезенных ими особей. По крайней мере, что случится, если он расскажет о них собственному брату и его друзьям? Флёр Делакур, получив обратно собственный рисунок, довольно улыбнулась. 7. Первое испытание. День первого испытания выдался солнечным и довольно теплым. Северус Снейп, чувствующий необычный и довольно странный для себя подъем, с аппетитом позавтракал и, смакуя крепчайший кофе, с иезуитским удовольствием наблюдал за столом под красно-золотыми знаменами. Искоса, конечно, на Гриффиндоре царило нечто неописуемое, потому что весь факультет, еще с утра прослушав зажигательную речь собственного декана, уже аж третий раз на неделе приходящий в общую гостиную, вдруг осознал простую истину. Вот сейчас они все дружно пойдут болеть за Северуса Снейпа, потому что они настоящие патриоты, и это правда. Хогвартс должен победить. «Уи-уи-уи», протянул Рон Уизли, и многие были с этим согласны, совершенно не требуя объяснения о том, что именно он имел в виду. И вовсе не «Уи-уи-уи», а Снейп, чемпион. Неожиданно радостно блестя глазами, поведал приятелю рядом сидящим Гарри Поттер, совершенно случайно заразившийся сегодня утром энтузиазмом от собственного декана плюс от лучшей подруги, и теперь он не меньше Гермионы жаждал зрелища, хотя в отличие от нее, за Крама ничуть не волновался, конечно, с ней под Поттера меньше всего ожидал такого энтузиазма по поводу своей персоны, а потому отключил заклинание уха, едва успев поставить еще полную чашку обратно на стол, и предпочел повернуться к своим змейкам. Те уставились на него преданно, но с хитринкой, все как обычно, и он перевел дух. Брать с собой на турнир ничего нельзя, но что помешает ему призвать заранее приготовленный и припрятанный ранним утром джентльменский набор? Он озаботился этим еще до подъема, и теперь в укромном месте на ближайшей к стадиону открытой галерее под отводом глаз и магоотталкивающим заклинанием стояло все необходимое для захватывающего эксперимента. И как будет интересно наконец протестировать все три варианта зелий. Тем более, что половина статьи в «Вестник Зельевара» уже была готова, дело оставалось только за полевыми испытаниями. И даже о том, как заинтересовать других чемпионов, он подумал и даже кое-что воплотил. Поговорить с Каркаровым было делом простым, тот и сам рвался к нему пообщаться, нервничая из-за активизировавшейся метки. И тут же подписался в качестве добровольца для испытания зелья, которое должно ее ослабить. Да, ему ловить было нечего, еще когда выплыло, что он сдал всех и вся, чтобы хоть как-то самому выкарабкаться из лап британского магического правосудия. И вот поди же, директор. Игорю Каркарову повезло, что с ней опоздал не он, по крайней мере, не он был первым. А может, Северус придержал свою месть ради того, чтобы тот поработал подопытным, как знать. Своего чемпиона для разговора Каркаров вызывать не стал, обещал сам поговорить и даже нажать, если что. Судя по тому, как Крам с интересом, но без злости посматривал в сторону Снейпа, поговорил, и довольно удачно. Оставалось выяснить, как поведет себя мисс Делакур. Это напрягало, Снейп с дамами общаться не умел и учиться не собирался. Разве что шантажировать ее тем, что то ли она, то ли ее соученица имели к нему довольно серьезный интерес, тоже не пойдет. Оставалось положиться на импровизацию, ну и на то, что девица хотя бы относительно нормальная и предпочтет как можно лучше обезопасить себя от дракона, каким бы он ни был. Когда все участники прошли в шатер, Виктор Крам протянул ему руку, и они обменялись крепким, ровным рукопожатием, после чего Виктор приложился к ручке мисс Делакур, а с ней аккуратно пожал девичьи пальцы и хмыкнул. Женских ладоней он касался, мягко говоря, нечасто, так что ощущения очень даже походили на совсем недавний опыт, хотя сравнивать было особо ни с чем. Он посмотрел на мисс Делакур, та преувеличенно заинтересованно созерцала вход в шатер. Он хмыкнул еще раз, но реакции разобрать не успел, заявился придурочно радостный Бэгмин, осчастливил их идиотским заданием и предложил тянуть фигурки. Снейп, недолго думая, пригвоздил его к месту одним взглядом, отобрал мешочек, вытряс все себе на ладони и протянул мисс Делакур, вопросительно глядя на Крама и не обращая внимания на возмущающегося главного распорядителя чемпионата. Флёр взяла фигурку валлийского зеленого, самого спокойного и благодарно, но нервно улыбнулась. У нее были заготовки, и не одна, но чтобы лезть прямиком к драконьей кладке. «Мисс, вас интересует участие в научном эксперименте с упоминанием лично вашего вклада?» – спросил Северус. «О!» – Флёр искоса взглянула на Бэгмина, на которого Крам уже наложил силенция, и вопросительно посмотрел на Снейпа. «Да, сомнус», — произнес тот и взмахнул рукой, и Виктору оставалось только крякнуть. Подхватив осевшее тело, мистер Бэгмин после завершения собственной спортивной карьеры отъелся изрядно. «Мистер Снейп, я тоже могу рассчитывать на это предложение, зависит от вас, мистер Крам. Всегда готов послужить науке, только не в качестве ингредиента», — улыбнулся Виктор. «Этого от вас не требуется. У меня три вариации снотворного зелья. Две головы, коротко стриженная темная и с белокурыми локонами придвинулись ближе. Слушали его куда лучше, чем даже немногие ученики, что ухитрялись попадать к нему на продвинутый курс зельеварения. «Ну еще бы, сэр, а могу я использовать что-то из того, что сама приготовила, ну, кроме зелий? Почему нет? Но для начала я хотел бы, чтобы вы наблюдали картину в чистом виде. Потом, все, что пожелаете». «Прекрасно, ну я бы не сказал, вы боитесь?» Северус отвечать не стал, только посмотрел, но в ответ получил вовсе непривычно съежившуюся фигурку, рассыпающую извинения, а нежно и едва ли непризывно улыбающуюся четверть виллу, какая к Мордриду четверть, если даже полувилл не бывает, либо да, либо нет. Интересно было бы взглянуть на ее униформу и не только. Он сглотнул и поскорее отвернулся. «Значит, так, я беру китайца и иду первым», — сообщил с ней проснувшемуся, не без помощи Крама, мистеру Бэгмину. «Но они должны идти по степени опасности, начиная с самого ЭЭЭ спокойного. Зрелище должно идти по нарастающей. Вот найдите себе собачек и их дрессируйте», — выплюнул Снейп. На него нашло что-то странное. Вспомнился дух каукварцких подворотен. «Я иду первым на китайца. Вам все ясно? Или помощь?» Он достал палочку. Люда моментально вымела из палатки, и вскоре они услышали, как тот объявляет выступление Северуса Снейпа. Без регалий. Ну что ж, сам себе молодец. Китайский огненный шар был, то есть была, конечно, просто прекрасно. Алые глянцевые чешуйки одна к другой, бахрома тонких золотистых шипов на короткой морде и фиолетовый язык, облизнувший немаленький рот, когда она увидела у края ее загона постороннего человека и поднялась складки ему навстречу. А с ней увидел яйца, густо багряные, с золотистыми крапинками, и в голове у него тут же всплыл десяток китайских рецептов, попробовать которые он раньше и не мечтал, и совершенно непроизвольно облизнулся в ответ. «Акция лабораторный стол номер 2», — каркнул он, взмахивая палочкой. Публика зашумела, стол просвистел мимо трибун, причем с него не упало ровно ничего, а стояло на нем очень даже немало. Все видели, что он собирается делать. «Неужели он не собирается сразиться с драконом?» — завопил Бэгмин. Снейп молча покрутил у виска, засучил рукава и принялся за работу. На трибунах начали привставать, а некоторые, в основном гриффиндорцы, плюнули на свои места и ломанулись прямиком к загону. «Придержите эти придурков», — сухо распорядился Снейп, отгораживая себя от зрителей и уже разнервничавшейся китаянки какой-то непрозрачной завесой, за которую ему вечером придется благодарить Флитвика и Дамблдора. Ровно через 2 минуты после того, как направленная палочкой Снейпа струя зелья окутала всю ее морду, дракон изволил мирно почивать. Северус записал что-то в небольшом блокноте и привычным летящим шагом отправился к кладке. Вот он наклонился, отложил золотое яйцо, взял другое. «Что? Что он делает?» — шушукались на трибунах те, кому не хватило места возле загона. «Кажется, яйца просвечивает фонариком», — удивленно прошептала Гермиона Грейнджер. «Ой, я знаю, кажется, это авоскоп называется». С ней подложил 3 яйца, одно из которых все же было золотым, затем непонятно из чего трансфигурировал что-то вроде авоськи, куда их сложил, и сумка поплыла рядом с ним. «По какому праву вы забрали?» — начал было Бэгмин, но Снейп, стоило авоське с яйцами оказаться на столе и прозвучать гонгу окончания его испытания, повернулся и направился обратно к дракону. Он что-то подобрал в нескольких местах возле нее и, кажется, даже где-то что-то соскоблил. Когда он вернулся, совершенно довольный, драконологи уже освидетельствовали отобранные им яйца как болтуны и о чем-то активно переговаривались, так что стоило ему пересечь заветную черту, тут же уволокли куда-то в свой шатер, не дав никому, ни главному распорядителю, ни даже самому Снейпу вставить ни слова. Мисс Флёр Делакур, Шармбатон и прекрасная, очаровательная, молодая самка валлийского зеленого, — объявил Бэгмин и продолжил расхваливать, но кого, дракона или мисс Делакур, никто уже не понял. Флёр спокойно заняла место с ней поза столом. Они сговорились. Правилами это не запрещается. Имеют право. Тем более, что прямых контактов чемпионы не имели, это доказано, — объявил с сонорусом мистер Крауч-старший, глава отдела международного сотрудничества Министерства магии Британии. Прошу их директоров подтвердить. Пока организаторы и директора доказывали публике, что все по правилам, а публика пыталась разбираться, что и как, Флёр приготовила 2-й вариант зелья и послала его в морду валлийки, запаковав в пергамент в форме водяной бомбочки. Некоторое время ничего не происходило, но потом та начала поворачиваться, топчась, как кошка, которая собирается лечь, и наконец улеглась, с задумчивым видом уставившись на мисс Делакур. Вот только у Флёр определенно была проблема, улеглась ее драконица прямо на кладку, и Флёр, осторожно переступив черту, начала петь. Дракон приподнялась и двинулась к ней, завороженно качая головой. Зрители аж привстали в едином порыве, до того это было жуткое зрелище. Но вот драконьи ноги заплелись, и громадная туша тихо легла к ногам прекрасной девушки. Трибуны рукоплескали, а сама Флёр быстро забрала золотое яйцо, а попутно быстро и незаметно, за тушей, перекрывавшей обзор, это было нетрудно, уменьшила еще одно яйцо и засунула его в карман. Да, за этот кармашек ее родные будут немного должны мадам Максим, но совсем немного. Все же участие в турнире, кажется, не такая плохая идея. Краем глаза она увидела выбравшегося из палатки драконологов задумчивого Северуса Снипа, который, вот мерзавец, даже в ее сторону не посмотрел, и задумалась, как бы обратить на себя его внимание. Одно жалящее в ноздрю, у валлийской зеленой нервно дернулся и приоткрылся глаз, и она чихнула, естественно, пламенем. Публика ахнула, валлийка снова заснула, действие зелья было рассчитано не менее чем на 10 минут. Вот тогда и зазвучали улюлюкающие крики и восхищенные присвисты. Флёр улыбнулась привычным звуком. Она знала, что ее ножки под обгорелым платьем, точнее, без него, более чем достойны такой бурной реакции. Но тот, для кого было предназначено это зрелище, Зарэ Раза, он что-то строчит в своем блокноте, не отрываясь. Ну же, ну не ед, так дело не пойдет. Все это пронеслось в хорошенькой головке Флёр почти моментально, и она, прихрамывая, побежала к выходу, и, конечно, ухитрилась упасть прямо на руки непробиваемому зельевару, несмотря на то, что между ними стояло еще двое драконологов, всячески готовых помочь прекрасной девушке. Ну, что понада не смогла, Северусу Снейпу с трудом удалось сохранить непробиваемое выражение лица, тогда как весь организм отреагировал. Нет, он не железный, и на чар Вейлы отреагировал как положено его полу и возрасту, а потому он еле донес ее до палатки Поппи Помфри и практически бегом вернулся к стартовой черте, за которой уже стоял Виктор Крам. Когда и как успели объявить его выход, Северус не слышал, зато увидел, как тот положил в его зелье еще один, совершенно неучтенный ингредиент. «Ну пусть сам и разбирается», — решил Северус, пряча еще несколько точно таких же, тонких, длинных, белокурых поглубже в карман. Шведская короткомордая засыпала медленнее всех, но вот что ей снилось что-то определенно эротическое, судя по телодвижениям, а уж когда та начала томно вздыхать, выпуская струйки дыма, весьма горячего, так что Краму пришлось поворачиваться. Потому что то, что в мире называют стриптиз-дэнс, дракониха устроила в варианте нижний брейк, на радость всем трибунам. Покраснели все, даже кошка Филча закрыла глаза лапой. Виктор наконец забрал яйцо и, уворачиваясь от катающейся в экстазе шведской короткомордой, прыжками и перебежками добрался до безопасного места, и надо же было по пути нагнать его совсем тоненькой струйки дыма. Он подпрыгнул, схватился за горящие штаны, потушил их, и подаваться и улюлюканье публики исчез в палатке медведьмы. Северус не рассматривал, его не интересовало, было там чему улюлюкать или не было, со своим бы справиться, так что он старался сконцентрироваться на записях наблюдений за очередной жертвой своего эксперимента. Естественно, не кроме, а шведской короткомордой. Наблюдения были такими, что записывать приличными словами было трудно, но ему как раз была срочно необходима задачка посложней. Дисквалифицируют за сговор, он уже в прибыли. Одна только скорлупа яиц, которые он прибрал по праву, а вообще мог и дракона пришибить и забрать как трофей, как оказалось, но Дамблдор пришел в такой ужас, что Северусу стало не по себе, таким своего начальника он еще не видел. Драгоценная чешуя, пара шипов, ну и содержимое яиц, на которые он тут же набросил стазис и надеялся, что успел вовремя и процессы разложения еще не начались, все это дорогого стоило. Эти мысли с трудом, но позволили ему отвлечься от безобразно навязчивых воспоминаний о стройных совершенно голых девичьих коленках, длинных ножках и в целом точеной фигурке прижимающейся к нему девицы Делакур. 8. Нескучный вечерок, недоброе утречко. Близнецы Уизли, стоявшие ближе всех к вотрине к загону с драконами, а к лабораторному столу номер 2, прониклись своим предназначением окончательно, особенно после того, как прошел эксперимент с последним драконом. Горящими глазами они следили за Снейпом, То есть, конечно же, профессором Снейпом, которого взяли в оборот драконологи, и завидовали своему братцу, который был среди них. Ну ничего, они его еще пораз спросят. В конце концов Снейп с компанией снова скрылся в палатке, а оттуда отправился в лагерь в запретном лесу. Готовить и подписывать магический договор при большом скоплении народа было как минимум неразумно. Просто деньги за то, что он продаст рецепт, превышали то, что он первоначально получил бы за патент, но одна мысль, что кто-то, а не он сам, потом запатентует его открытие, Северусу претила. Снейп вообще сначала предложил простую и удобную для него схему. Он варит, они у него покупают, расплачиваясь либо ингредиентами по его списку, либо наличными. Драконологи, которым до Британии было добираться не ближний свет, а главное, из-за цены на порталы, тихо надеялись, что сварит сами. В конце концов предложили Снейпу перебраться к ним в заповедник и даже выбить должность штатного зельевара. Вот еще, подумал он, менять одного хозяина на нескольких, да еще неизвестно каких. Дудкис, так что торговались долго и трудно. И в результате, конечно, пропустили выставление баллов. Хотя чего там, максимум получил Снейп, за самое короткое время и полное отсутствие травм. На втором месте оказался Крам, поскольку его время немногим отличалось, а травма была минимальной и касалась в основном только одной небольшой детали одежды, и на третьем, мисс Делакур, правда, зрители жюри громко освистали, а потом кто-то сообразил собрать подарок и написать отдельную грамоту за зрелищность, которую та снисходительно приняла, ничуть не расстроившись по поводу занятого места. А вот отсутствие Снейпа напрягало. Драконологи, оголодавшие за день, оценили теловычитание Снейпа и выставили угощение. Такого обилия он и в Хогвартсе не видел. А главное, как все это пахло. И вкус. Мититей, небольшие мясные не то котлетки, не то колбаски без оболочки, поджариваясь на какой-то решетке, благоухали так, что организм Снейпа, помнивший только завтрак, заявил хозяину, что так просто он отсюда не уйдет. А выданная прямо в руки кружка с чем-то вроде портера, вкус оказался отменным. Быстро расслабило его, и мир заиграл красками. Северусу давно да что там, никогда не было так хорошо. Он доживал сочную как там ее, митити-митити откусил от пышного слоеного калача с хрустящей корочкой и глубоко вздохнул. В конце концов, может он на полчасика просто забыть обо всем и отдохнуть? А, что, вы хотите знать, как я варил это, хе-хе, драконье снотворное? Да очень просто. Ему было все равно, что творилось вокруг. Пусть даже двое драконологов достали карандаши и какие-то листки бумаги и застрочили в них, примерзко напоминая шкалеров. Он был готов, ведь это, можно сказать, первая презентация его продукта перед целевой аудиторией. И его талант ик, да, то, что радость на лицах конспектирующих постепенно сменилась уважением, а потом и глубокой грустью. Он уже не отследил, в руку ему сунули небольшой стаканчик, произнеся что-то вроде птичьего чириканья. Он, на автомате проверив и не найдя в нем, как и в пиве, никаких особенных зелий, продукт был идеально чист, опрокинул это в себя. «Ну и нафига ты это сделал, Чарли? Забыл, как тебя в первый раз суйкой после пива напоили?» «Наоборот, вспомнил. Эх, такая память. А хорошо было, ага. С утра рассольчиком отпаивать кому тебя пришлось, мужики, а рассол где? Это надо бы ему заначить, а то знаю я вас. Да ты что, разве ж мы такого зельевара упустим? Все будет в ажуре. Уизли, глянь, к тебе твои пришли». Чарли Уизли, уже изрядно подгулявшему, было все трын трава, в том числе и то, что его братцы-акробатцы несовершеннолетние. Им тоже налили, темного Урсуса, конечно, а не сливовицы, и праздник продолжился. Драконы после снотворного вели себя на удивление смирно, разве что Валлийка периодически выдавала призывный рев, мечтательно уставившись в синее небо. Постепенно ее романтическое настроение перекинулось и на остальных, но купола над загонами были проверены, и через них не пролетало ни звука, ни огня. Драконологи в любом состоянии свое дело знали, а кто не знал, тот того. Естественный отбор, лишние люди в этой профессии не задерживались. А в это время в Хогвартсе профессора с ней пообыскались. Он не отвечал на каминный вызов, не открыл дверь, даже когда лично директор явился в его покое, но вскоре Дамблдор, находящийся на грани кипения, все же установил, что в покоях Снейп не появлялся, и в замке, кажется, со времени испытания тоже. Лабораторный стол номер 2 остался сиротливо стоять на поле со всеми остатками содержимого, несмотря на то, что оказалось немало желающих растащить его на сувениры, благо хозяина не было. Увы, чары были наложены что надо. Филиус Флитвик даже скромно признался коллегам, что это была его личная разработка. Однако снять их, чтобы убрать школьное имущество на место, тоже не смог. Зараза Снейп таки добавил что-то свое, и довольно неприятное, потому что ощутив, как начали непроизвольно сгибаться и разгибаться его пальцы, профессор Флитвик отказался больше подходить ближе, чем на расстоянии пары метров. Намучившись со столом, переключились снова на поиски Снейпа, но тот словно сквозь землю провалился. Даже Фаукс отказался перенести директора туда, где находится Северус Снейп. Ну да, он, конечно, птица глупая, мозги куриные, но даже курица не полезет туда, где в небо мечтательно смотрят драконы. Альбус недоумевал, Альбус гневался, и наконец испугался. Неужели его Зельевара украли, а может, сам сбежал, почувствовав свободу? Да, было не слишком красиво заставлять его соревноваться с такими молодыми людьми, но он сам до сих пор казался директору его учеником, непутевым, запутавшимся, но невероятно способным. Что же с ним? Где он? А может быть, ему нужна помощь? Хогвартс-домовики по его приказу перетрясли от башен до основания, а потом еще раз, от основания до башен. Попутно была снова найдена тайная комната, несколько выручай комнаты склад спиртных напитков 1700 потертого года разлива. И как-то никому не пришло в голову поискать с ней по его последних испытуемых, драконов, возле которых обычная магия действовала довольно своеобразно, а иногда и вообще не действовала. Братья же Уизли мирно и пьяно сопели носами в палатке брата, зная, что в соседней то же самое делает их новый герой, и они надеялись, учитель Слизерин, немного обалдевший от визитеров, начиная с директора и заканчивая министром, которого Дамблдор призвал с целью привлечь к поискам своего чемпиона Аврорат, вел себя тише воды, ниже травы и сдавать своего декана не собирался. Там было немало наблюдательных ребят, тот же Малфой быстро смекнул, что с ней подправился готовить сделку, снотворное явно приятно поразило драконологов, а там он по отцу знал, что бывает, иногда тот возвращался только на следующий день, и хорошо бы к обеду. У Рейвенкла спросить не додумались, а зря. Ребята там тоже были наблюдательные, но они никогда не проявляли инициативу, если перед ними не ставили правильным образом задачу. Потому что, смысл, а вот на Гриффиндоре оказалась беда. Минерва, навестившая гостиную факультета, на сей раз по наущению Дамблдора, у которого возникла гипотеза о том, что что-то случилось с Гарри и Снейп, был вынужден следовать за ним, вернулась с бледным лицом, так, что спал с лицей господин директор. «Что, что с Гарри?» – спросил он. «Гарри спит в своей комнате», – вздохнула Минерва. Близнецы Уизли пропали. Седые брови Альбуса полезли вверх двумя мохнатыми гусеницами. Северус перепутал, перепутал кого, не обращая внимания. «Это старческий бред», — горько произнес Альбус. «Ах, Северус, Северус, как же ты мог?» «Думаете, сбежал? Но зачем бы ему? Он же победитель тура. Яйца вон собрал драконьи». «Яйца? Говоришь, они все еще на месте?» «Конечно. Спасибо, моя девочка, ты меня так порадовала. Я верю, он вернется». Первое, что Северус увидел, проснувшись, были две помятые физиономии рыжеволосых близнецов Уизли. А надо сказать, такое бодрило куда лучше кофе, кто понимает. Он подскочил моментально и тут же зашипел, голова болела как никогда раньше. «А я что говорил, не лезь к нему?» — прошептала одна физиономия. «А сам полез. Я что, рыжий, в стороне сидеть?» — ответила вторая и хихикнула. «Профессор, вам рассольчику налить?» — Чарли оставил, говорит, первое дело спросонья. «Мы пробовали, правда помогло». В организме Северуса с ней по с трудом и пробуксовкой, но включился профессор Хогвартса. «Вы здесь откуда?» «Так мы к брату пришли. Тут наш брат, Чарли Уизли, он в заповеднике работает, в румынском». Картина прошлого вечера медленно и верно стала восстанавливаться и добавила новой головной боли, уже в переносном смысле. Снейп поморщился. Один из близнецов протянул ему стакан с чем-то мутным. «Отравить Зельевара? В стакане действительно не было ничего вредного. Прямо как вчера», — подумал Снейп и осторожно потянул носом. Пахло довольно приятно, пряностями и чем-то кислым. И на это кислое его организм среагировал самостоятельно. Он осушил стакан и все еще мутноватым взглядом посмотрел на близнецов, задумавшись над тем, насколько действенны близнецы Уизли для пробуждения. Мальчишки переглянулись и подвинулись к нему ближе. «Профессор, вы как? Они что, интересуются его самочувствием? Не дождетесь? Ну, пожалуйста». Видеть просящее выражение на двух наглых рожах – это было уже совсем сюрреалистично, но Северус еще не знал, что ему уготовано, иначе бы, наверное, промолчал. «Пожалуйста, что? Возьмите нас в ученики. Они что, совсем сдурели? Ну, шпана гриффиндорская, погодите у меня. А может, дать им шанс одуматься, и что я с этого буду иметь? Нас, сэр». Северус повел бровью и саркастично, ну, он надеялся, что так усмехнулся. «Ты, придурок», толкнул локтем один рыжик другого и поднял глаза на Снипа, который медленно выпрямлялся, вставая с постели. «Сэр, простите, мы не в этом смысле. Мы готовы делать все, что вы прикажете». «Прямо совсем все?» – безнадежно устало поинтересовался Снейп. «Да, сэр». Северус тяжело вздохнул. «Вот и доказательство, что не один он идиот. Доволен ли он? Ни капельки». А мальчишки замерли в ожидании. «Чего вы хотите? Стать зельеварами? Как вы? Ну смотрите, я вас за язык не тянул. Урера». Снейп страдальчески сморщился, и парни снова перешли на шепот. «Может, еще раз сольчику, сэр? Который Фред?» «Я». «Можешь не якать, достаточно слушать. Выйти из палатки и разведать обстановку». «Есть, сэр». «Значит, ты Джордж?» «Да, сэр». «Нет, ничего. Мантию почисти. Да не свою, а мою. Впрочем, обе». «Да, и брата тоже. Не хватало еще мне вернуться в школу с оборванцами в качестве учеников». «Сэр, вокруг никого. Все домой собираются. Ну, в заповедник». Вполне достаточно было одного первого предложения. «Помоги брату. Он не помнит простейших бытовых заклинаний. Кстати, перечислите-ка мне 12 заклинаний очистки». И только тут господа Дрет и Фордж поняли, как они попали. Когда Снейп во главе небольшой процессии из потерявшихся гриффиндорцев и левитируемого ими лабораторного стола номер 2 со всем оборудованием вошел в школу, первой его встретила Минерва МакГонагалл и прилюдно обняла, к счастью, хоть не расцеловала. Северус долго не мог взять в толк, почему она его благодарит за спасение каких-то ее учеников. «Этих, что ли?» Догадался он наконец. «Северус, ты настоящий Гри». Минерва осеклась, вспомнив, что Снейп вообще-то названием ее факультета всегда ругался, и поджала губы. «Ты молодец. В чем? В том, что выиграл этот ваш дурацкий тур. В том, что привел этих двух оболтусов в школу. Полагаю, они и сами бы не заблудились. Может, в том, что взял их в личные ученики». Личные ученики, народу вокруг собралось уже немало, так что все замерли и дружно посмотрели на Северуса как на святого. Только близнецы Уизли приосанились и даже поправили лацканы мантий, к слову, все равно помятых. На них тоже посмотрели как на начинающих самоубийц. «Реакция нейтрализации», – прошептала себе под нос Гермиона Грейнджер, но из-за школьного фонового шума ее никто не услышал. «Северус, где ты был?» С интонациями любящей мамы к ним по лестнице сбежал Дамблдор и тоже полез обниматься. «А я знал, я верил, что ты вернешься, Альбус». Северус аккуратно освободился из рук директора. «Если что, поставьте мне, Тимпусово, 20 часов отпуска без содержания. Но где ты все это время пропадал?» «Наблюдал за испытуемыми, конечно». «За кем?» «За драконами». «Ах ты настоящий ученый, мой мальчик, скромный и самоотверженный. Альбус, вот только не надо меня идеализировать. Уверяю, вы принимаете желаемое за действительное». А братья-близнецы, внимательно глядя на все это, решили, что им определенно будет чему поучиться у Снейпа, ой, то есть профессора Снейпа, и кроме зелий. 9. Интервью. То, что сорвать турнир и тем самым потоптаться по репутации Бартимиуса Крауча не удалось. Компания из трех журналистов совершенно не понравилась. И мисс Скитер, надавив на некоторых своих должников в редколлегии в министерстве, конечно же, получила эксклюзивное право на освещение событий турнира. Прытко пишущее перо уже закончило статью под названием «Преступный сговор чемпионов». Но вот выловить самих чемпионов после первого тура Рите не удалось. Один как сквозь землю провалился, а остальные чрезвычайно быстро отправились каждый к себе. А открыто проникнуть ни на корабль, ни в карету ей не удалось. И вот, наконец, такая радость. Победитель первого тура пропал. Скандал или еще не очень. Увы, следующий день был законным выходным. У этого самого победителя в том числе. Но, может, все-таки, как часто профессор Снейп манкирует своими обязанностями? Вопрошала Рита всех подряд. Но Слизерин держался твердо, молча мотая головами и отрицая все и вся. Директор, несмотря на явное беспокойство, стоял за своего работника стеной и других комментариев не давал, и даже от деток с враждебного факультета она смогла добиться только печально-мечтательного «эх, лучше бы манкировал», и никаких подробностей. По всему выходило, что с ней предкостный занутрудяга, полный фанат своего дела, настоящий мастер, и вот тут Рита неожиданно призадумалась, преимущественно над тем, хватит ли ей амулетов и определителей ядов, чтобы продолжать намеренно очернять мастера зельеварения, да и не намеренно, нет, не стоит, пожалуй, и траты большие, и здоровье дороже, ее враг, Крауч, а вовсе не Снейп, ей просто нужен инструмент, еще раз написать, что низко соревноваться опытному магу с молодыми людьми, конечно, можно было, но и этот вопрос лучше не обострять, потому что одна чемпионка, Вейла, уже совершеннолетняя, а значит, вполне вошедшая в силу, а другой, лучший ловец года по всем квиддичным обзорам, довольно известная личность в мире и в Европе, да еще выпускник Дурмстранга. Если они или их семьи обидятся на то, что какая-то журналистка посчитала мисс Делакур и мистера Крама слишком слабыми, отношения Риты с зарубежными коллегами и помощниками ухудшатся. Если написать, что с ней их использовал, дадут опровержение, а потом еще чего-нибудь дадут, например, в невинном письме, да так, что Рита улететь не успеет. Ладно, пока она просто прощупает почву. Как спрятаться, чтобы остаться в школе до утра? Уж не жучку было об этом беспокоиться. Заодно, может, что интересное узнает. Она предполагала, что придется непросто, но чтобы так. После наполовину бессонной и совершенно безрезультатной ночи и уныло-сонного утра наконец явился Снейп, и его появление она едва не пропустила, занятая ну чем может быть занята женщина по утрам, прической и макияжем. Снейп, стоило ей заикнуться об интервью, едва не разложил ее на составляющие, одним взглядом. Но как он смотрелся в этой куртке, а ведь она его вспомнила, этакий заморыш обретался на Слизерине, и вот теперь декан, ну ничего себе, что выросла. Кстати, он же до сих пор одинок, так не пустить ли в ход свое женское очарование, что-то пока не видно, чтобы какая ведьма положила на него глаз. Кстати, это тоже о чем-то говорит, никому не хочется терять лицо, но Рите хотелось отомстить, а надежда буквально уплывала из рук. Снейп ее попросту игнорировал. «А чем вы думали, когда соглашались соревноваться с детьми? Вы хотели легкой победы?» Рита пользовалась любой возможностью, чтобы задать вопрос, так что даже пробилась на обед за преподавательский стол, чего ей стоило поменяться местами с мадам Баблинг. Она, пожалуй, никому не расскажет. Ну разве что Энди Эмми. Ребятки сейчас с ней в одном лагере и под Крауча роют как бешеные терьеры. Надо лучше готовиться, кубок вопросов не задает, выплюнул с ней и наконец все же добавил, меня никто не спрашивал, кажется, я понимаю, почему, подумала Рита, тихо скрипнув зубами. После обеда, когда, заручившись поддержкой директора, она наконец собрала вместе всех чемпионов, а да, колдофата и совсем-совсем немного вопросов, буквально парочка, но гадский Снейп снова молчал, не реагируя ни на какие ее слова, как бы скандально они ни звучали, а потом достал какие-то расчеты и погрузился в них. Остальные же чемпионы отказались говорить без присутствия своих директоров, подумать только. И даже то, что она съязвила по поводу того, что все они уже совершеннолетние, и взрослые не обязаны следить за каждым их словом, не возымело ровным счетом никакого действия. И эта честолюбивая молодежь, куда катится мир? Ладно, пригласим директоров. Семь потов сошло с Риты, пока она ухитрилась снова собрать их всех вместе. Ну да, она просто журналистка, и бегать за директорами пришлось ей, а вовсе не наоборот. Уговорить одного, потом другую вернуть на место чемпионов, и счастье еще, что с ней не пришлось отрывать от котла, хотя было близко к тому, успела. Нервы ей потрепали знатно, и она отомстит. Весь преступный сговор, который, как выяснилось, действительно не имел места быть, конечно, директора покрывали своих чемпионов, предстал в совершенно другом свете, увлекающиеся зельеварением, кто бы сомневался. Молодые чемпионы дружно сочли за честь немного поассистировать мастеру, да еще и ухватились за возможность провести свой небольшой эксперимент. И да, пожалуйста, давайте завершать эту пресс-конференцию, они все хотят пойти и закончить статью. Да, у каждого своя часть. Да, они специально не готовились, все зелья творили прямо на поле, а инструкции получили уже в шатре перед стартом. Правилами не запрещено. Да, свидетели имеются, хотя бы мистер Бэгмин. Нет, зелья не осталось, ни одного из вариантов. Нет, нам не жаль, потому что куда его, у нас дома никто не содержит драконов. А если бы и осталось, то вам бы точно ничего не дали», — читалось по глазам Снейпа, и Рита мудро спрашивать не стала, еще не хватало заводить кого-нибудь прямо на месте, а такое желание разгоралось в ней все ярче и ярче. Но журналистская хватка никуда не пропала. «Хм, интересно, Крам на Вейлу не запал, но это у них семейное», — Рита справки навела. «А почему не запал Снейп? Или запал и именно потому держится так отстраненно? А может, антидот? Да, это было бы сенсацией, но в исключительно узких кругах. Вестник зельеварения и схожие издания Риту не интересовали, она не собиралась на них работать. Там даже денег не платили, а иногда и наоборот». Красотка Вейла попыталась заглянуть в записи Снейпа, но тот остановил ее одним взглядом так, что та отшатнулась и обиженно поджала губы. «Черт, и на этом не сыграть. А может, напишем, что он по мальчикам?» Мелькнула мысль, но была быстро придушена хозяйкой. «Что-то меня несет, нехорошо, но почву прощупать надо во всех направлениях. Ну, Виктор, а вы чем нас порадуете? Вы уже сработались с профессором Снейпом. Как вам его методы?» Крам давать интервью умел, но это вовсе не значит, что любил, как раз наоборот. Он начал говорить о квиддиче. «Порадовал, тоже мне. Да кого это сейчас интересует? Хотя, как вы считаете, отмена школьных соревнований по квиддичу на время турнира полезна? Я не директор школы, чтобы решать такие вопросы. Мистер Снейп, аналогично». Рита снова повернулась к Краму. «Но я спросила ваше частное мнение, как известного игрока. Вы же знаете, что такое частное мнение. Это то, что умные люди держат при себе. Считаете себя умным? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Снейп одобрительно хмыкнул, но от записи не оторвался. «Стервец, мисс Делакур, а вы что можете сказать о таком спонтанном сотрудничестве?» Вейла оказалась скользкой, как угорь. У Риты даже возникло ощущение, что на руках осталась слизь. И тут, наконец, Снейп закрыл свой блокнот. «Хотите поскандалить?» Неожиданно по-доброму спросил он Риту. «Свяжитесь с защитниками природы, ведь драконов притащили вместе с их кладками, настоящими. Я подтвержу, что два яйца китайского огненного шара пострадали, превратились в болтуны. Наведите справки в заповеднике, подсчитайте убыток, и сколько это будет стоить министерству, а значит, налогоплательщикам. Ну не мне вас учить, ага, не ему, язва. Ну ладно, хоть это, но как смотрит, гад. Хотя ведь могла же она и сама додуматься». Так, в раздрае душевном, Рита не знала, кому симпатизировать. Снейпу не хотелось, другим чемпионам после более близкого знакомства тоже, а главная цель по-прежнему была недостижима. Разве что действительно последовать совету Снейпа. Но она не может оставить Англию, пока идет турнир, просто не поймут. И эксклюзивное право на освещение событий потом поди добудь. Надо будет Эмму послать, пусть потренируется. Она и по возрасту к этим типчикам ближе, да и брат сделает портал, чтоб сестра сгоняла до Румынии. А расчеты пусть Энди сделает. Действительно интересно, насколько пришлось министерству потратиться. По поводу Крама тоже появилась пока робкая мыслишка. Пару раз видела его с несовершеннолетней гриффиндоркой, надо бы проследить и вообще намекнуть, что с малолетними. Однако намеки намеками, но высасывать из пальца пока еще непонятно что было. Конечно, увлекательно, но чревато. Поймать бы на горячем. Она прикусила губу вместе с чем-то, что быстро достала изо рта. Ах, она едва не погрызла собственное перо. Нет, это уже никуда не годится. Ее нервы, которыми она всегда гордилась, грозили не выдержать. Ладно, сейчас она еще пару раз облетит школу, а потом домой. Или сначала в редакцию. Во время облета ничего интересного найтись не могло. Все студенты предпочитали провести утро после отмечания первого тура в тепле и спокойствии, а потому от выхода вели только две цепочки следов. Снег выпал буквально только что. От школы в сторону запретного леса бодро топала пара невидимок, но поди разгляди жученными глазками белое на белом, да с непривычки. Тем более, что за следами сразу поднималась легкая поземка, напрочь их стирая. Конечно, Рита бы заинтересовалась и полетела следом, и там ее ждала бы вполне заслуженная награда, но не в этот раз. В этот ей хотелось вымыться и выспаться, и уже на свежую голову решать, какой из версий она воспользуется в очередной статье. Редакция встретила ее светом в окнах, коллеги были на местах. «Эмма, дорогая, не желаешь познакомиться с несколькими молодыми людьми?» элитой работников румынского заповедника драконов, а что мне за это будет? А что, у тебя уже есть молодой человек? В Румынии мне молодой человек не нужен, там есть англичанин, Чарли Уизли. Из этих наших Уизли, скривилась Эмма, от этих он, похоже, взять только масть, и вообще больше напоминает Прюэттов. Да, кроме того, это наш шанс зацепить наконец Крауча, а я прикрою тебя перед главредом, слово, ну ладно. Колдов-то есть, а он и правда ничего. Рассказывай. Гермиона замерла от восхищения. Ее единорожка, она назвала ее Стеллой, вышла к ней сегодня не одна. Рядом с ней бодро рысил жеребенок, маленький и хрупкий, и в то же время было видно, что очень бодрый малыш. Не доходя до нее пары десятков метров, животные остановились. «Пока я тут, не подойдут», — шепнул Виктор. «Жеребенок еще очень маленький. Я отойду и буду ждать тебя у развилки. Ты же все помнишь, маленькое золотое чудо оказалось с характером оказался». Обнюхал ее, а потом сорвал зубами шапку и начал играть. Она попыталась вернуть ее себе, и вот они, взметая клубы легкого снега, проваливаться пока было ни во что, а вот покидать и поваляться можно, резвились в снегу. Она не видела, как из-за ствола столетнего, если не больше, дуба, на нее смотрели темные глаза, замечая многое, чего не видела она. Виктор наблюдал за Гермионой и чувствовал что-то очень странное. Гордость, ведь это он ее научил. Кажется, это похоже, но почему это чувство кажется ему отцовским? Она ему не родня, пока никто, и он, нет, он вовсе не влюблен, он же знает, как это бывает, когда от желания горит кровь. Но если хоть кто-то попробует посягнуть хотя бы на волос с головы этой девочки, так не бывает, а все мысли почему-то о ней, но не о теле, не о ногах, таких же голенастых, как у этого золотого малыша. А вот ее улыбка, радость, особенно когда она открывает для себя еще один кусочек волшебного мира, это бесценно. И что-то совершенно новое поселилось в его душе, когда, сейчас, или немного раньше, неважно. Главное, что сейчас он это понял. Он подождет, он никуда не будет торопиться, пусть она придет сама. Такое чудо нельзя брать, ему можно только протянуть руку, и он совершенно не чувствует влюбленности, он любит. Виктор улыбнулся так светло, что его сейчас узнали бы только родные, таким он открывался лишь для самых близких. Как же они похожи, этот золотой малыш и золотая девочка. Нет, он ничего ей не скажет, просто пригласит на бал, и прямо сейчас, пока никто другой не успел. По пути обратно в замок он и сделал ей это предложение. Гермиона такого не ожидала, но, все еще счастливая от недавнего общения с чудесными животными, радостно согласилась. Хотя Виктор заметил мелькнувшую в ее глазах слабую тень то ли тревоги, то ли грусти, но та была столь мимолетной, что он решил не спрашивать. Он взрослый, он будет внимательным и все поймет, сам. А Гермиона уже строила план, как завести в лес Гарри и Рона. Держать в себе этот секрет она больше уже не могла. Эмма Сквигл была довольна поездкой, как давно не бывало. В сам заповедник она даже не думала соваться, ей вполне хватило деревеньки рядом с ним, драконологи там бывали ежедневно. Чарли Уизли соотечественница, к тому же весьма симпатичная и вроде бы не обремененной предрассудками девица, обрадовался, разговорился, принял от нее бокал самого дорогого пива, угостил ее сам, познакомил с приятелями, а там беседа покатилась. Угодить красивой девушке хотели все, а девушка хотела. «Ах, вы же работаете с такими ценными животными. А правда, что драконы это делают гнезда очень редко? А какая у них семья? Дракон тоже заботится или нет? А сколько яиц откладывают? А как дракониха дракона, простите, не знаю как правильно. Это не важно, детка», глазки Чарли уже все чаще концентрировались в области ее декольте. «Как не важно, они же такие ценные, их надо беречь, особенно яйца, ведь без них не будет маленьких драконят, а они какие, симпатичные, ой, неужели сразу огнем плюются, наверное, только в того, кто сделает им плохо». И она двинула речь, которая сделала бы честь матерому гринписовцу. Парни прониклись, даже немного протрезвели, напряглись и выдали такую историю про свою недавнюю командировку, что Эмма даже заслушалась. И теперь они Краучу устроит. Интересно, что там сосчитал Энди. А Чарли Уизли немного попозже действительно оказался на высоте. 10. Принудительная трансфигурация. От автора. Пояснение про Питера будет через главу. Люциус Малфой с самого начала учебного года места себе не находил от беспокойства за единственного сына. Драко в Хогвартсе, там, где этот чокнутый Крауч, который под видом грюма преподает ему защиту от темных искусств. Крауч же что угодно устроить может, а он, Люциус, при всем своем влиянии никому ничего не может сказать. Возможности у Барти казались почти безграничными, а поехавшая крыша на его памяти имеющиеся знания негативно, увы, не повлияла. Да, Люциус лично проверял. Молодой Крауч был опасен сам по себе непредсказуемостью и мастерством, что может быть хуже такого сочетания. Драко ежедневно приходили письма под фамильным чаром, написанное открывалось Малфою и только Малфою, а основным их содержанием были различные способы обезопасить себя, которые вкупе вполне могли претендовать на прекрасный учебник для старших курсов ЗАТИ. Привело это, однако, к обратному, точнее, вовсе не к тому, чего бы хотел любящий папочка. Драко начал активнее интересоваться всеми школьными происшествиями, но притом стал более дерганым. Напоминание о какой-то непонятной постоянной опасности, грозящей лично ему, свое действие все же возымело. А вот папин авторитет несколько пошатнулся, потому что ну как он должен быть осторожным в отношении непонятно чего иликого? Так что самонадеянное решение Драко разобраться наконец во всем было в кои-то веки совершенно логичным и, в общем-то, очень даже умным. Для его возраста так особенно. То, что Барти Крауч недавно заказал кроме основы для оборотного еще и успокоительное, Люциуса сначала порадовало, но потом снова напрягло. Что же с ним творится, если даже в таком состоянии он понимает, что нужны специальные средства, чтобы держать себя в узде? Драко полетело еще одно послание. Одновременно Люциус написал и Снейпу о том, что заказ расширен, чем его совершенно не обрадовал. Да так, что тот потребовал, подумать только, личную встречу. Можно подумать, как стал чемпионом, так и наглеть начал. Встреча состоялась в Хаксмиде. В субботний вечер волшебная деревенька, укрытая свежевыпавшим снегом, производила необыкновенно уютное впечатление. Теплый свет лился из окон, легкие снежные хлопья тоже тепло светились, попадая в его полосы, что придавало улочкам предрождественский шарм, хотя до праздников времени было еще немало. Даже Северусу Снейпу, не склонному к любованию вообще ничем, кроме своих котлов, подумалось о каникулах, и в гостиницу, где они назначили встречу, он вошел уже в достаточно благодушном настроении. Однако последнее быстро развеялось. Люциус сначала напустил на себя меценатский вид, мол, вдвое повысит оплату при таком простом дополнении, потом вместо ответов на простые и четкие вопросы начал юлить, а когда и это не помогло, распсиховался, но упорно не договаривал что-то очень-очень важное. Северус не использовал легилименцию, он просто уже достаточно неплохо знал Малфоя старшего, так что в конце концов не выдержал и спросил прямо, какого дохлого пикси Люциус держит его за дурака, и если он, Снейп, не будет знать всей картины, то палец о палец больше не ударит, обойдется без заказа и без денег за него не умрет, в ближайшие лет 20 так точно.